Заточение в тюрьме. Работа с агентом и декрет с Настей. Как не потерять Наташу в Голливуде? Предательство Максимилиана и отказ Клинта Иствуда. Жизнь бурлила со страшной силой. Макс все сразу организовал. Мне нашли агента. Я часто меняла своих агентов, но сначала пришла очень маленькая хрупкая еврейская женщина из Нью-Йорка по имени Одри Кан. Вы знаете, в Америке агенты все время начинают тебя причесывать. Надо поменять это, надо поменять то. Спасибо Господи, Макс меня об этом предупреждал. Я держалась натуралкой, насколько могла, посылая всех нафиг. Он мне сказал: Марию, сестру мою, так испортили. Она приехала из Германии со своей естественной красотой, никогда не носила мейкап, а из Голливуда вернулась совершенно другой женщиной. Не дай, пожалуйста, Господи, чтобы они из тебя это сделали. Ну, естественно, началась подготовка, и первое, что сказала агентша: тебе надо отбелить зубы. О, Господи, я даже не знала, что это такое. Про смерть во время отбеливания зубов я расскажу чуть позже, потому что не это самое главное. Но, тем не менее, меня искренне удивляет то, как я не могла считывать знаки судьбы. Да, мне было 32 года, и я еще не была для этого готова. И все равно, это было очень грустно. Надо все-таки сказать, что у меня не было наивной идеи приехать в свои 30 лет в Голливуд или в 32 и покорить его. Одно дело, если бы я приехала сразу после съемок фильма «Сибириада» и стала учить язык и так далее и тому подобное, но позже это стало очень сложно. И я все прекрасно осознавала. Иллюзий было мало. Но так как я огромный пахарь, я телец по знаку зодиака, и все они сумасшедшие пахари. Я максималистка и перфекционистка, и я еще ко всему ужасу трудоголик, сумасшедший человек с огромной энергией. Ну вот, всю эту энергию я вкладывала куда? В семью. Большое спасибо Максу. Он сказал: сейчас у тебя родилась дочь. Я помню, ты мне рассказывала, как было трудно, когда Митенька был маленький, а ты снималась. Давай-ка сделаем так, чтобы этого не было. Понаслаждайся материнством, побудь рядом. И как ни странно, вы знаете, я была с Настей рядом все время, где-то до 7 лет, пока она уже в школу не пошла, потому что потом уже стало очень трудно летать по всему свету, а также сниматься и в Германии, и таскать за собой детей, когда они уже были в школе. Но сейчас вопрос не в этом. Мы в Голливуде. Мне привезли самых больших учителей. Они назывались Dialogue Coaches. Я очень благодарна Максу в любом случае, потому что он в меня вкладывал сумасшедшие деньги. Я имею в виду мое образование. Необходимо было убрать акцент из языка. Необходимо было пройти определенную школу, школу американского, как говорится, киноискусства. И я с жаждой, вожделением и огромным интересом этим занималась. Цены были безумные даже в то время. Я помню, Роберт Истон был одним из первых моих учителей. Его актеры Роберт Де Ниро, Аль Пачино. Он готовил по чинам всегда играть роли с испанским акцентом. Ну, не будем сейчас отклоняться. Но самая интересная женщина, которая параллельно стала моим коучем, была Джули Адамс, очень известный учитель в Голливуде. Она посмотрела на меня, послушала меня и сказала: «И что? Вы хотите сказать, что вы еще и поете? Когда вы не знаете, что такое дышать диафрагмой, то есть вы поете от галстука? Боже мой, девочка, у тебя вообще нет никакой школы. А ну-ка, ложись на пол!» Я ничего не поняла. Она меня положила на пол, положила свою ладонь мне на живот, именно в том месте, где располагалась диафрагма, и сказала: «Дыши. Вот сейчас ты будешь поднимать мою ладонь до самого верха». Я практически задыхалась. «И делай так, чтобы ты выдыхала, и моя ладонь опускалась вниз». И начались уроки. Вы не поверите, я лежала на полу и дышала диафрагмой. Я просто начала заново свою жизнь. Мне тогда было 33 года. Занятия с Джули Адамс стоили очень дорого. Мне необходимо было пройти с ней 15 уроков. Когда она поняла, что у меня идет правильное дыхание, она сказала: «Теперь мы можем пойти дальше и понять все-таки, что же это такое. Ну, если ты, конечно, собираешься играть американские роли». Она сказала удивительную фразу, которая осталась у меня в голове навсегда. «Language is an attitude». Язык – это отношение. То есть буквально то, как ты ко всему относишься. И если ты хочешь играть американские роли, то даже не важно, какой у тебя язык, ты должен стать внутри себя и снаружи американцем. И только это может лишить тебя акцента. Это было просто настолько гениально, потому что мой другой педагог Роберт Истон тоже занимался моим произношением. Но вот эта простая фраза меня совершенно потрясла. Я долго думала, а потом приняла решение для себя. Я не собираюсь терять Наташу. Я не собираюсь сейчас для того, чтобы играть американские роли, становиться вдруг американкой. Вот эти «хай», «бай» я не могу делать, потому что я та, кто я есть. И я столько сил и любви вложила в эту Наталью Андрейченко, что я ни за что никаким американским бизнесом не буду это продавать и отдавать. Жули меня не поняла вообще. Она со мной не согласилась и сказала: «У вас практически абсолютный музыкальный слух. Вы можете научиться говорить без акцента». А я ответила: «Давайте уберем мой акцент настолько, чтобы я могла сыграть любую европейскую женщину. Предположим, от русской до француженки, от чешки до какой-нибудь немки. Да? Ну, хотя бы так, чтобы у меня не было никакого русского акцента». И мы начали работать над этим. Господь вел меня очень правильным путем, как всегда. Буду делать миллионы реверансов, благодарить Господа, Вселенную, мироздание за ту любовь и за правильный ход событий, которые Господь Бог и мироздание для меня устраивали. Меня находит кастинг-директор проекта «Петр Великий», Марион. Она была просто в восторге от меня, от моей работы, от моей игры. И когда Максимилиан просто по дружбе ей позвонил и сказал, что вот мы сейчас находимся в Голливуде, она была в таком восторге, что немедленно рассказала об этом всем. На тот момент она работала на проекте Клинта Иствуда, потрясающего режиссера, суперзвезды, с огромным бюджетом. И самое интересное, что Клинт Иствуд посмотрел мою работу в «Петре Великом», кусочки военно-полевого романа, потому что он был номинирован на «Оскара» в 1983-4, не помню, в каком году, да? И как действительно большой художник, величайший режиссер и продюсер с такими возможностями, который мог сам выбирать и диктовать, он взял и утвердил меня на роль без проб. Вот оно, начало! Вот оно, счастье! И вдруг в эту игру точно так же, как в Мюнхене, несколько месяцев тому назад вступает Максимилиан Шал и читает сценарий. И там есть сцена, где героиня полуобнажённая, ну, что-то типа этого, занимается любовью в кадре. И вот он начинает лично звонить Марион и спрашивать, как Клинт собирается снимать эту сцену. Передайте ему, что я хочу с ним поговорить. Ну, вы понимаете, что таких вещей делать нельзя. Вообще просто нельзя этого делать ни в одной стране, а уж в Голливуде тем более. Если бы Бакс просто захотел поговорить с Клинтом про жизнь, я уверена, что они бы встретились. Тем более, что были хорошо знакомы. Но когда он заявляет такие вещи через кастинг-директора, и ровно через двое суток раздается звонок от Марион, который говорит: «Максимилиан, Клинт Иствуд задает встречный вопрос. А кто будет режиссировать Наташу в этом проекте? Максимилиан Шелл или я?» Ох, на этом проект для меня был закрыт. Клинт Иствуд от меня отказался, а на всякий случай, чтобы не было никаких проблем. Но кому это дерьмо нужно, особенно в Голливуде, когда со всей планеты туда съезжаются лучшие люди, самые красивые и талантливые едут в Лос-Анджелес, пытаются быть актерами, сценаристами и в результате заканчивают жизнь водителями, официантами, швейцарами и консьержами. Так что это меня, конечно, очень сильно потрясло. Тогда я еще не понимала, что это такое – получить работу в Голливуде. Надо же. Но зато именно тогда ко мне пришла мысль: ты в тюрьме. Точка. Я, наверное, даже не знаю, как бы я смогла это пережить, но случилось другое событие, которое отвлекло мое внимание очень серьезно. Это моя глупая история с зубом. Очень трагичная история о том, как я чуть не умерла. Об этом говорил весь город. И после этого часто, когда со мной знакомились большие актеры или режиссеры, они спрашивали: «Так это вы? Та молодая русская красавица, которая умирала в лучшем госпитале, Сидр-Сайнайс, от безумного дантиста, а?»